Глава 20. Потом пошли на Иосафата войной моавитяне и аммонитяне с меунитянами. Иосафату объявили: «Несметное полчище идет против тебя из-за моря, из Эдома. Оно уже в Хацецон-Тамаре, то есть в Эн-Геди». Испугавшись, Иосафат решил вопросить Господа и объявил по всей Иудее пост. Иудеи собрались, чтобы просить Господа о помощи, из всех городов иудейских пришли люди, чтобы вопросить Господа. Иосафат встал перед жителями Иудеи и Иерусалима, собравшимися в храме Господа перед новым двором, и сказал: «Господи, Боже отцов наших, Ты — Бог на небесах, Ты владычествуешь над царствами всех народов. В Твоей руке сила и мощь, никому против Тебя не устоять. Боже наш, Ты изгнал жителей этой земли, отдав ее во владение Твоему народу Израилю, навеки даровал ее потомкам возлюбленного Твоего Авраама. Поселившись там, они построили святилище для имени Твоего. Они говорили: «Если придут к нам беды, наказание войной, мор или голод, мы встанем перед этим храмом, перед Тобой, ведь в этом храме пребывает имя Твое, и воззовем о нашей беде. А Ты тогда выслушай нас и спаси». И вот теперь аммонитяне, моавитяне и люди сирских гор, в земли которых Ты не дал войти израильтянам на их пути из Египта, израильтяне прошли стороной и не стали их уничтожать. Эти люди отплатили нам тем, что явились сюда изгнать нас из владений, которые Ты дал нам в удел. Боже наш, воздай им должное. Мы не столь сильны, чтобы противостоять такому великому нашествию, и мы не знаем, что делать. К Тебе обращены наши взоры». Все иудеи предстали перед Господом, с ними вместе были их жены и дети. И прямо посреди собрания Дух Господень охватил левита Захарию, сына Бинаи, сына Иеэла, сына Маттании, из потомков Асафа. И тот стал говорить: «Внимайте все иудеи, все жители Иерусалима, царь Иосафат. Так говорит вам Господь: не бойтесь и не страшитесь этих полчищ, ведь они сражаются не с вами, а с Богом. Завтра выступайте против них в поход. Они сейчас двигаются по подъему Циц, вы встретите их в конце долины перед Иеруэлской пустыней. Но сражаться вам не придется, стойте и смотрите, как спасет вас Господь. Иуда и Иерусалим, не бойтесь, не страшитесь, выходите завтра против них, с вами Господь». Иосафат пал ниц, а вместе с ним поклонились Господу все иудеи и жители Иерусалима. А левиты из родов кехатитов и кореитов поднялись с колен и стали громко возносить хвалу Господу, Богу Израиля. Ранним утром они отправились к пустыне Текоа. Когда они выступили, Иосафат встал и сказал: «Слушайте меня, жители Иудеи и Иерусалима. Верьте Господу, вашему Богу, и будете под верной защитой Его. Верьте Его пророкам, и удача будет с вами». Посоветовавшись с народом, Иосафат назначил певцов, чтобы они, двигаясь впереди войска, славили Господа и святое Его величие. «Благодарите Господа навеки милость Его». Когда они начали свое радостное хвалебное пение, Господь послал воителей устроить засады против аммонитян, моавитян и людей сирских гор, которые пошли войной на Иудею. И враги были разбиты. Аммонитяне и моавитяне напали на людей сирских гор и полностью их уничтожили. А как только покончили с ними, сами же перебили друг друга. Когда иудеи добрались до места, с которого можно было увидеть пустыню, то стали глядеть, где же войско, а увидели только мертвые тела на земле. Никто не спасся. Иосафат со своим народом стал собирать военную добычу. Они набрали множество скота, имущества, одежды и прочего добра. Они набрали столько, что не могли все унести. Так велика была добыча, что собирали ее 3 дня. А на 4-й день они собрались в долине Благословения и благословили там Господа. Потому это место и называется так до ныне — Долина Благословения. Все жители Иудеи и Иерусалима во главе с Иосафатом вернулись с великим ликованием в Иерусалим, ведь Господь так их обрадовал, избавив от врагов. Войдя в Иерусалим под звуки лир, арф и труб, они направились ко храму Господа. Цари окрестных земель стали бояться Бога, услышав, как Господь сражался с врагами Израиля. Покой настал в царстве Иосафата. Его Бог даровал ему мирную жизнь повсюду. Иосафат царствовал в Иудее. 35 лет от роду он стал царем и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Его мать Азува, дочь Шилхи. Он во всем, никуда не отступая, следовал за своим отцом Осой, и его дела были угодны Господу. Вот только капища оставались, и народ не обратился еще полностью к Богу их отцов. А прочее об Иосафате от начала до конца описано в деяниях Иегу, сына Ханани, которые были внесены в книгу царей Израиля. Потом Иосафат, царь Иудеи, заключил союз с Ахазией, царем Израиля, который творил нечестие. Они договорились построить корабли, чтобы отправить их в Таршиш. Корабли были построены в Ицион-Гевере. Тогда Элиезер, сын Додавы из Мариши, стал пророчествовать об Иосафате. «За то, что ты заключил союз с Ахазией, Господь разрушит творение твоих рук». Корабли потерпели крушение и не смогли добраться до Таршиша.